Глава восьмая. Тот факт, что владыка знал мое имя, пугал до ужаса. Меня сейчас много что пугало и ввергало в панику, но было кое-что, что не позволило потерять самообладание. Пальцы Амирена, что чуть сильнее сжали мою ледяную ладошку и осторожно погладили, успокаивая и показывая, что я была здесь не одна. Он был со мной, не собирался бросать и оставлять одну. И это придало сил. Я вновь изобразила реверанс, принимая волю правителя, выпрямилась и постаралась максимально сократить и конкретизировать свой рассказ, передав только самое важное и необходимое. Лорд Карах вынудил меня притворяться его супругой. За неповиновение он обещал расправиться со мной и всеми моими родными. Брак был убедительным прикрытием, чтобы владыка Севера мог беспрепятственно поглощать мою магию. На последнем слове голос сорвался, мне пришлось сделать паузу, во время которой Датор не понял. «Поглощать магию?» «Лорд Карах Эдунил». Немедля и не сомневаясь, сразу выложил Амирен. «Вздор!» — презрительно усмехнулся Леланд. «Эти двое вознамерились оклеветать меня!» Я сжалась. Доказательств у нас действительно не было. «Заткнулись оба!» — раздраженно приказал повелитель и вновь обратился ко мне, немного смягчив голос. «Виарина, я жду подробностей!» Судорожно вдохнув, я подняла голову и заглянула мужчине в глаза. Впервые осмелилась. До этого страшно было. Он кивнул, словно разрешая оставить все страхи и сомнения и подбадривая быть откровенной. И я решилась. Тихо, местами с дрожью, рассказала ему обо всем. О появлении Леланда в моей жизни, о Литте и о том, что сказал Амирен. О своей магии, об условии лорда Караха и обо всем, что было после. Про кольцо, ежедневное поглощение моей магической и жизненной силы, все слова Леланда об этом. Муж всем своим видом показывал презрение и раздражение ко мне, ставя тем самым под сомнение каждое слово, но заговорить попытался всего раз и тут же был остановлен предостерегающим взглядом. «Владыки, на мне кольцо», — повторила я, под конец речи, чувствуя себя несколько смелее. «Оно артефакт. Думаю, опытный артефактор сумеет как определить его предназначение, так и увидеть, кому тянутся силы принадлежности. То есть у меня будет подтверждение моей правоты». Но допустить этого Леланд не мог. «Владыка, вы поверите влюбленной девчонке на слова? Чувства затуманили ее разум и...» «Не поверю, конечно же», — спокойно прервал Датор. Мне стало дурно. Карах не сумел скрыть победной ухмылки, и только Лемрах оставался непроницаемо спокойным. Он смотрел на владыку и будто точно знал, что тот скажет. И он действительно сказал. «Обвинения леди Виарины слишком серьезны, чтобы я мог слепо доверять лишь ее словам. Хорошо, что вы, моя дорогая, предложили доказать свою правоту через артефакт. Но нам нет нужды привлекать сторонних специалистов. У нас уже имеется все необходимое, для выяснения правды». Честно говоря, я совсем не поняла, о чем он говорил. Леланд не понял тоже, но напрягся и насторожился. А Амирен усмехнулся. Победно, но без злобы, как только что усмехался Карах, и без убийственного яда. Он просто радовался справедливости, которая должна была сейчас восторжествовать. И мне припомнился балкон ресторана, непростой разговор и уверенное заявление лорда Лемраха о том, что Леланд соврал Я в действительности не была ему женой. «Амирен?» — благосклонно кивнул владыка. Глетчер только этого и ждал. Магия уже знакомым голубым облаком поднялась вокруг нас, но не обогрилась, как тогда на балконе, а лишь засияла ярче и интенсивнее. «Леди Виарина Сержер не соврала ни одним словом», — торжественно провозгласил Лемрах. «Я подтверждаю это как генерал ледяной гвардии». Выходит, Амирен умел распознавать ложь? Но эта мысль мелькнула где-то там и исчезла, сметенная внезапными действиями мужчин. Едва прозвучало страшное обвинение, ставящее крест на всей жизни Леланда, как лорд Карах незамедлительно перешел в наступление. Магия всколыхнулась черной волной, поднялась на несколько метров вверх и неумолимо стремительно понеслась на нас, но была сметена потоком снежно-белой энергии. Дыхнуло холодом, мороз на стенах усилился и затрещал, магия столкнулась с магией, вызвав громкий взрыв. Амирен, немедля и даже не раздумывая, сделал шаг и закрыл меня своей спиной от всех бед и опасностей. Я испугалась, что сейчас они с Леландом схлестнутся в смертельной схватке, но лорд Карах не был глупцом и понимал, что против генерала и владыки у него шансов нет. Черная магия была лишь отвлекающим маневром, чтобы Леланд мог беспрепятственно сбежать. Когда всполохи энергии опали, стало окончательно ясно и без того очевидное. Карах ушел. «Не скроется», — мрачно произнес Амирен и начал оборачиваться ко мне. Я видела его движение, а в следующую секунду окружающий мир размылся и напрыгнул на беззащитную меня. «Виа!» — встревоженно позвал Лемрах, успев поймать и не позволив упасть. Мой глухой бессильный стон был ему ответом. Леланд ушел, но использовал остающийся у него козырь, мое кольцо и нашу магическую связь. Он потянул мои силы стремительнее, чем когда-либо, уже не осторожничая и не пытаясь продлить мою жизнь на несчастный год. Владыка Севера решил убить меня прямо сейчас. Вот только у Амирена были другие планы. Мужчина попытался положить меня на пол, но его остановил внезапно появившийся совсем рядом владыка. Меня переложили из рук на руки, после чего генерал, не тратя времени, осторожно снял кольцо. Это ожидаемо не помогло. Но мужчины и не надеялись, что все пройдет так легко. Амирен швырнул кольцо в сторону и ударил по нему силой раньше, чем то успело упасть на пол. Вспышка. Пронзительный виск, перемешанный с шипением, а затем еще один удар и новая вспышка, ярче и протяжнее. Полное облегчение выдох разорвал мою грудь. Спасительный холодный воздух оцарапал горло, и я обмякла, бессильно прикрыв глаза. Давно мне не было так хорошо. По ощущениям, словно давний неподъемный груз сняли с плеч. Такая легкость во всем теле, но вместе с ней и смертельная усталость. Мне невыносимо захотелось спать. «Силен!» — прозвучал над головой задумчивый голос владыки. «Нет!» — как-то слишком поспешно отрезал Амирен, бережно забирая несопротивляющуюся меня из рук мужчины. У Лемраха мне нравилось куда больше. Он держал осторожно, но крепко, делясь своим теплом и без слов говоря, что я в полной и абсолютной безопасности. «Твое сопротивление ничего не изменит». В голосе Датра неожиданно прозвучала усталость. «Владыка!» — резко и раздраженно позвал генерал, на миг чуть сильнее стискивая мое тело. «Мы уже неоднократно говорили об этом. Я в сотый раз повторяю. Правьте сами». «О как!» «И буду», — — согласился правитель. «Еще лет 30, а потом у вас будет время заделать достойного наследника». Амирен не скрывал своего недовольства. «Ты достойнейший», — возразил владыка. «Сделаете ставку на меня, страна рухнет». Мрачно отрезал Глетчер и развернулся прямо на месте, намереваясь попросту уйти от неприятного разговора. «Ну-ну», — скептически вставил Датор, но препятствовать нашему уходу не стал. Привычный уже холод портала окутал со всех сторон, а через пару секунд над головой раздался голос Амирена, который теперь звучал куда мягче и нежнее, чем только что с владыкой. «Виа, малыш, ты как?» «Сложно сказать», — отозвалась с трудом, язык не слушался. Глетчер помолчал, а затем еще мягче сказал. «Скорее всего, Карах отправился к твоим родным. Я могу закинуть тебя к себе, а сам пойду к твоим. Или мы сейчас забежим за восстанавливающим силы зельем». Он не стал договаривать и расписывать все дальнейшее. Наверное, потому что знал, что я скажу «второе». Хмыкнул. «Точно, знал». «Я бы сделал такой же выбор», — произнес негромко. К сожалению, дальнейшее путешествие я бессовестно проспала на руках у мужчины. Обрывками фраз до меня донесся какой-то невнятный разговор, затем он же, уже на повышенных тонах, а потом моя поза несколько изменилась, а губ коснулось что-то холодное. «Давай, малышка, нужно выпить». Послушно открыла рот, проглотила все, что в меня медленно влили, и мгновенно уснула. Где-то там, на краю сознания, мелькнула мысль о том, что Амирен меня, похоже, нагло обманул и вместо восстановления сил подсунул снотворное. Спала я крепко и сладко, не думая вообще ни о чем. А когда проснулась, почувствовала себя отдохнувшей, бодрой и полной сил. Потянувшись, тут же замерла, ощутив, что не лежу, а сижу на чем-то неоднозначном. «Ты как?» Щеку погладило теплое дыхание Глетчера и его же негромкий и заботливый голос. Открыв глаза, поняла, что не ошиблась в ощущениях. Я действительно сидела, причем на Амирене. Сам он устроился на диване, откинулся на спинку и, собственно, удерживал меня, крепко обнимая и позволяя бессовестно на нем дрыхнуть. Страшно подумать, сколько я спала. Судя по ощущениям, 10 часов. Неужели маг все это время вот так сидел? Но его ответ сильно удивил. 2 минуты. То невероятное ощущение своих ползущих на лоб глаз. «Зелье», — пояснил генерал коротко. «Время», — недовольно вставил кто-то позади меня. Вздрогнула, не ожидая, что тут был еще кто-то. Растерянно обернулась и застыла повторно, в этот раз от ужаса. В 2 шагах от нас стоял, широко расставив ноги и мрачно сложив руки на груди, уже известный мне Глетчер Матиас, тот самый, который организовал нападение на Амирена и вместе с товарищами пытался его убить, и меня заодно. «Тише», — успокаивающе шепнул Лемрах, погладив ладонью мое плечо, «он больше ничего не сделает. Ты уничтожила проклятие Глетчеров, помнишь?» «Не я», — возразила машинально, продолжая напряженно смотреть на Матиаса. «Это в Южно». «А кто ее попросил?» Мягко и немного насмешливо переспросил Амирен, скользнув пальцами ниже по моей руке и коснувшись ладони. «Ты?» «И ты?» Он хмыкнул. «Я изначально просил, ничего не менялось, но стоило попросить тебе, как желание исполнилось». Не стала спорить, а пока подбирала слова для вопроса, Амирен сказал: «Я должен тебе желание, Виарина». Честно говоря, я его слова прослушала, наконец определившись, как спросить. «Вы больше не желаете убить генерала Лемраха?» — обратилась к Матиасу. Мужчина поджал губы, медленно качнул головой, но ответил совсем не то, что я ожидала услышать. «Мое желание убить его лишь возросло, леди Стрижер. Так и тянет ему голову оторвать». Честно признаться, я после такого перестала дышать, в напряжении и страхе ожидая как минимум удара, но ни один из мужчин даже не заволновался. Матиас криво улыбнулся, а Мирен хмыкнул и провел рукой по моей спине. Лишь только сейчас я поняла, что продолжаю сидеть у него на коленях, да еще и на глазах у другого человека. Смутившись до покрасневших щек, неловко сползла с мужчины, встала, тут же пошатнулась, а не упала лишь благодаря Лемраху, который мгновенно оказался на ногах рядом и бережно придержал, не позволяя рухнуть. «Стоишь?» — спросил серьезно, вглядываясь в мое лицо. «Угу», — подтвердила, не размыкая губ. «Время», — вновь напомнил Матиас. «Нужно спешить, если мы надеемся спасти родных леди Стрижер».